Дом Цирина и Чодрон. Как же живется нынче тибетским труженикам? Мы обычно представляем себе Тибет как край преимущественно скотоводческий. По территории это действительно так. Если же говорить о населении, то 3/4 сельских жителей занимаются тут земледелием. В долине реки Кичу, к западу от Лхасы, живет крестьянская семья, на чьей усадьбе мне довелось побывать. Цирин и Чодрон женаты 25 лет. Оба они из здешних мест. Их отцы и деды были крепостными монастыря Дрипан. Они платили оброк за участок земли, который им было разрешено обрабатывать. Кроме того, приходилось трудиться на барщине, сеять и жать монастырский ячмень, ухаживать за скотом. Но особенно донимала их ула, произвольные и непредсказуемые формы трудовой повинности. Потребовалось, к примеру, настоятелю поехать из Лхасы в Шигадзе. Крепостные обязаны были предоставить нужное число верховых лошадей и вьючных яков, продовольствие и фураж. Для Цирина и Чодрон все это лишь воспоминания детства. Они унаследовали от родителей почти гектар пашни, который те получили во время реформ 1959 года. Теперь нет ни оброка, ни барщины, нет ненавистной ула. К тому же государство на 10 лет освободило тибетских крестьян от налогов. Хотя на усадьбе 6 едоков и всего 2 работника, старшая дочь учительствует, остальные 3 детей учатся в школе, семья не нуждается. В хозяйстве 4 яка и 3 коровы. Половину земли засевают ячменем, на остальной растят овощи. Из собранного зерна для пропитания нужна примерно треть. Почти столько же идет на ячменное пиво и самогон, именуемый ара. Не только по названию, но и по вкусу похожий на монгольский арак. Остальной ячмень, как и в других семьях, приходится обменивать на ячье масло и чай. Для тибетцев, которые не могут обходиться без часуймы, именно масло служит главной мерой благосостояния. 3 килограмма в месяц на семью, как у Цирина и Чодрон, считается уровнем зажиточной семьи. Люди побогаче расходуют по 5-8 килограммов, и лишь бедняки потребляют его меньше, чем по 2 килограмма в месяц. Считается, что при 6 едоках нужно иметь столько же коров, чтобы семье хватало и масла, и сухого творога, и кислого молока. У Цирина и Чодрон коров не 6, а 3. Пахать, сеять, заниматься орошением и строительством – дело Цирина. Основное же бремя повседневных забот лежит на Чодрон. 2 раза в день она доит коров. 2 раза в неделю сбивает масло и делает чуру. Она же пропалывает овощи, ходит в горы за хворостом, сушит аргал, лепешки из ячьего навоза, срезанной соломой. Поскольку до Лхасы сравнительно недалеко, все селение возит туда овощи на продажу. Благодаря этому удалось скопить деньги на новый дом. Дороже всего обошелся лес для перекрытий. Бревна привозят из восточного Тибета, камень для цоколя и необожженный кирпич для стен заготовляли сами. А строить по обычаю помогали соседи. Дом получился отменный. На побеленном фасаде черной краской введены наличники. Они расширяются к низу, создавая иллюзию слегка скошенных стен, что свойственно тибетской национальной архитектуре. Большую комнату украшают расписанные балки перекрытий и такие же столбы. Вдоль стен тянутся лежанки, накрытые ковриками. По углам расставлены сундуки для одежды. В семейном алтаре портрет Далай-ламы. Перед ним горит лампада. Хозяева посетовали на долги, в которые пришлось залезть в связи с постройкой дома. Но новоселье радует их. И в благодарность Цирин и Щедрон уже третий год делают щедрое подношение монастырю. Поинтересовался, какому же? Оказалось, у тому же Дрипану, крепостными которого были их отцы и деды. Ведь там каждого здешнего жителя знают и не забудут как следует за него помолиться.